Куда? На судно, гражданин Шишигин, на судно. И в леспромхоз. Вещи какие-нибудь с вами есть? Да никаких таких. Вот и прекрасно. Не давая опомниться, Мазур крепко взял его за локоть и потянул с крыльца. Ошеломленный таким напором, отставной балтиец опомнился уже на земле. Да нет, а в чем дело-то? Вот в леспромхозе вам все и объяснят, непреклонно сказал Мазур. Пошли, пошли. Неподчинение милиции хотите заработать вдобавок ко всему? Это к чему это? Попытался встрепенуться балтиец, но Мазур уже выдавил его за калитку. Досадливо поморщился, услышав сзади вскрик. «Паша!» Рыженькая вылетела на крыльцо, хотела кинуться вслед. Чувствуя себя последней сволочью, Мазур отстранил ее, как мог, суровее. Глядя в глаза, сказал. «Домой идите, Люба. К обеду, если все хорошо будет, вернется». «Да за что же?» «Домой идите», — повторил Мазур и легонько подтолкнул бедного Пашу. «Вперед! И без глупостей, чтобы мне оружие не применять!» Метров через 20 балтиец немного опомнился. «Командир, что за оврал? На каком корабле служил?» «На стерегущем». «У Чигина, значит?» — кивнул Мазур. «А вы откуда?» «У Чигина служил, а вопросы дурацкие задаешь? Шагай вперед!» Окончательно сбитый толку морячок на какое-то время унялся. Мазур сделал Ольге знак присоединиться к шествию. Тут уж у Паши по лицу, видно, окончательно отшибло всякое здравое соображение. Душевная тетка Петровна бдительно торчала у забора и, завидев шагавшего под конвоем неприятеля, низко поклонилась, с неописуемой смесью слащавости и злорадства поприветствовала. «Утро доброе, Пашенька, сокол ясный. Куда ты с позаранку? По делам поди. Ну, Бог в помощь». Паша затравленно покосился на нее и прибавил шагу. Для бодрости принялся фальшиво насвистывать что-то лихое. Мазур не препятствовал. Смотрел на реку, почти напротив причала, ближе к переправе, кружила длинная белая моторка, скорее катер, то ли дюралевый, то ли железный, остроносый, с высоким стеклом, окаймляющим почти половину пассажирского отсека. А этот-то что тут вертится, неужели? Пашка, бурча что-то, поворачивал рукоятки. Мазур, отведя взгляд от подозрительного катера, следил за каждым его движением. Вскоре под палубой гулко зафыркал мотор, за кормой вспенилась вода. «В лес промхоз!» — сварливо бросил балтиец. Оказавшись у себя в рубке, он словно бы обрел некоторую уверенность. «Туда!» — кивнул Мазур. «А это кто?» В его обращенном к Ольге взгляде довольно-таки забавно сочетались мужской интерес и ошеломленность нежданно начавшимися странностями. «Эксперт», — сказал Мазур. «Дактилоскопист-агностик. Ну что ты копаешься?» «Ничего я не копаюсь», — проворчал Пашка, резко перекладывая штурвал на правый борт. «Все, отходим». Шум мотора стал ровным. Суденышка, чуть задрав нос, оставляя на воде широкие усы, целеустремленно пересекала Шантару наискось. Мазур бдительно ждал момента, когда необходимо будет изменить курс. Косился в сторону белого катера и ощутил во рту какой-то противный привкус, когда тот, прекратив странное рыскание, заложив широкую дугу, двинулся следом, держась правее, довольно далеко, но строго соблюдая некую заранее выверенную дистанцию. «Скверно», — подумал он, опустив руку в карман куртки и касаясь пистолета. «Похоже, хвост. И добром не отвяжется». Подтолкнул Ольгу, показал взглядом. Она немного посмурнела. Стал высматривать впереди синий катерок, но дистанция была еще неподходящей. Пашка стоял у штурвала, сердито сжав губы, не оглядываясь на странных пассажиров. Не похоже пока, чтобы у него возникли подозрения. Вынув бинокль из футляра, Мазур распахнул ногой дверь крохотной рубки. Так, в белом катере четверо. Стоят в напряженных позах, оружия не видно, но тот, что пристроился по соседству с рулевым, тоже держит у глаз бинокль. Если они имеют отношение к засаде, давно опознали. Катерок у них мощный, без стрельбы не уйти. Слева показался паром, неспешно идущий к правому берегу, который они только что покинули. На палубе, впритык друг к другу, стоят темно-зеленые грузовики армейского вида. Опять на пожар. Вполне возможно, ливень его не погасил, если вообще достигли тех мест дожди. «Стоп!» — сказал Мазур громко. «Курса не менять!» «Что?» — недоуменно обернулся Пашка. «Леспромхоз отменяется», — сказал Мазур. «Прежним курсом по фарватеру. Усек?» «Вы не дергайся». Мазур упер ему в поясницу дуло пистолета. «Один раз можешь оглянуться, только быстренько. И руки на штурвале держи». И, вызвав себе должное остервенение, зло прошипел. «Шлепну, паскуда, будешь дергаться». Морячку хватило одного взгляда. В лице он не особенно изменился, просто застыл всем телом, как манекен. Процедил сквозь зубы, выказав похвальную быстроту ума. «Купил, козел, ой, купил! Опять в побег сорвались соседи!» «Не твое дело», — бросил Мазур. «Ты, главное, руки на штурвале держи. Жизнь человеку один раз дается». Как ни удивительно, Пашка немного успокоился. Видимо, беглый уголовник из ближайшей зоны пугал его меньше, чем явившийся по его душу загадочный мент. Протянул. «Сцапают же! Пират тоже мне абордаж устроил». «Штурвал держи», — оборвал Мазур. «А Чигин откуда знаешь?» «Я ж не всегда сидел», — фыркнул Мазур. «Эй! Ты что, точно балтийский?» «Ага», — сказал Мазур. «Будь у нас время, я б с тобой повспоминал и Чигина, и Круменьша Яна Оттовича, и славный боевой путь Стерегущего, для широкой публики совершенно неизвестный. Только нет у меня времени, и я тебе, Паша, душевно прошу, не дергайся. Очень мне не хочется балтийца дырявить, но если ты мне выбора не оставишь...» Он не смог бы, конечно, выстрелить в парня, судя по возрасту, служившего на Стерегущем каких-то пару-тройку лет назад. В крайнем случае, вырубить как можно деликатней, но не более того. Но брататься не стоит. Пусть подчиняется не за совесть, а за страх. «А за что тебя?» — спросил Пашка, не оборачиваясь. «Был в отпуске. Мерседес новому русскому по пьянке малость поуродовал. И хозяина зубов лишил, чтобы к жене не приставал. Дали вот пятерик, а мне скучно стало». «Сам с какой коробки?» «С алмаза», — почти мгновенно ответил Мазур. «Где Авксентьев кэпом?» «Ты меня, салага, не подлавливай», — ухмыльнулся Мазур. «Авксентьев на Александре Суворове, а у нас на алмазе был Бондарь по кличке Бандура». «А ведь не врешь, братишка, балтийский». «А я тебе что говорю? Убери пушку. Но смотри. Ладно, что я тебя закладывать буду? Ты что ж задумал? У меня ж до Шантарска топлива не хватит. Не на моей же скорлупке. Поднимемся на пару миль против течения. Там в тайге и высадишь», — сказал Мазур, ни на миг не ослабляя бдительности. «Дальше уж не твое дело». «Это что же ты на себя повесил, пока драпал? Корочки милицейские, пистоль?» «Моя забота», — сказал Мазур. «Так куда ж тебе в тайгу? Там по левому берегу зон, что блох на Барбоске». «Моя забота», — повторил он, — «вывезут». «Что, с блатовьем повязался?» «Погоняй», — угрюмо сказал Мазур. Позади остались и леспромхоз, и переправа. По обоим берегам тайга. Катер держался сзади, как привязанный, а слева показался еще один преследователь, в котором Мазур тут же опознал стража переправы. «Ну, этот не столь опасен. Катерок закрытый, из него чертовски неудобно на ходу палить. Пашка что-то понял, оглянулся назад, азартно спросил. «Скорость прибавить?» «Это у них скорость», — проворчал Мазур. «А у тебя запас хода. Шлепай прежним курсом». Оба катера скрупулезно соблюдали дистанцию. «Определенно ждут, когда Таймень подальше отойдет от цивилизованных мест, а там уж начнется». «Там не менты?» — спросил Пашка. «Совсем даже наоборот», — хмуро отозвался Мазур. «Ну-то, я смотрю, загрузился сложностями жизни по самую ватерлинию. Стрельба будет?» «А похоже», — сказал Мазур. «Ты уж извини, что впутал, но ходу тебе обратно нет». «Да уж по морде тебе врезал бы со всем старанием. Но-но!» «Стою спокойно», — сказал Пашка. «Я ж так, мечтательно. Но ты гондон, братишка». Жизнь заставила, на миг опустив глаза от справедливого и заслуженного упрека, сказал Мазур. «Хочешь, подойди к берегу поближе, за борт прыгай, а я уж как-нибудь сам дальше пойду». «Ага, а эти...» «Меня на всякий случай притопит, как Титаника». Катера подтянулись поближе. Теперь от Таймени их отделяла пара кабельтовых. Кабельтов — 1/10 морской мили, равен 185,2 метра, примечание автора. Ольга задумчиво сказала: «Берегите пенсне, киса, сейчас начнется». Навстречу прошел красивый белый теплоход «Антон Чехов». Конечно, в игарку с иностранцами. Там громко играла музыка, спокойные веселые люди стояли на всех палубах, кто-то даже помахал рукой, когда расходились встречным курсом, и Мазуру стало грустно от чужого праздника. Катера прибавили ходу. Теперь до них меньше кабельтова. Мазур посмотрел в бинокль. Ага, в корме крытого стоит мрачный тип с пистолетом в руке и прикидывает, как бы ему половчей занять позицию. А у того, что на белом, уже автомат приготовлен. Положим, Тайменя, хоть он и мал, автоматным огнем так быстро не потопишь. Но вскоре начнут палить по рубке. Никаких сомнений, один положит на пол огнем, другой попытается на абордаж взять. Знают ли они точно, каким арсеналом Мазур располагает или нет? Вообще-то все за то, что на катерах сидят шестерки. Перед такими ставят конкретные задачи, но не перегружают лишней информации, так что о ружье могут и не знать. Он присел на корточки, разворошил мешочек с ружейными патронами, отобрал полдюжины пулевых в пластмассовых красных гильзах. Стоя все время так, чтобы держать штурвального боковым зрением, тихо бросил Ольге: «Будешь прикрывать. Инструкции прежние. Пали в белый свет, лишь бы часто. Когда? Скажу. Эй, Паша, по моей команде даешь лево на борт да покруче. Потом жми прежним курсом». «На волну хочешь посадить?» — догадливо спросил рулевой. «Ну?» Мазур, не поднимая ружье на уровень окон, чтобы не углядели в бинокль, зарядил оба ствола, включил выбрасыватель. Присев на корточки, приказал Ольге: «Как только выскочу наружу, лупи!» Ногой подвинул к ней здоровенный гаечный ключ. «Разобьешь стекло. Все готовы? Лево на борт!» И торопливо сунул в рот 4 патрона капсулями наружу. Буксир повернул влево, подставляя несущимся следом катерам высокую волну, на которой тряхнет получше, чем телегу на ухабе. Пинком распахнул дверь, выскочил наружу. Рубка заслоняла его от преследователей. Отчаянно зазвенело стекло, осколки посыпались на палубу. И тут же сухо затрещали выстрелы. Буксир, кренясь, вернулся на курс, Катера не отставали, лихо клюнув носами на волне, окутавшись веерами брызг. Ольга палила в белый свет. Мазур видел, их разделяло каких-то 30 метров, что на белом суденышке все непроизвольно пригнулись, втянули головы в плечи. И, навалившись левым бортом на низенький фальшборт, заработал как пулемет. Выстрел, выстрел, перезарядка в молниеносном темпе, выстрел, выстрел. Это отняло считанные секунды. Нырнув в рубку, он посмотрел назад. Они неслись навстречу солнцу, и плохо было видно, что происходит за бликующими иллюминаторами синего катера. Но на белом все обстояло прекрасно. Виднеется лишь макушка рулевого. То и дело, ныряющее вниз, ведет катер почти вслепую. Обосрался, тварь. Остальные, надо полагать, лежат на дне в повалку. А высокое стекло в хромированной окантовке заляпано справа кровью. Это получил пулю тот, кто держал автомат. Синему катеру пониже ватерлинии досталась одна пуля, а вот белому — 4, поскольку тот был поопаснее. И разница не замедлила сказаться. Белый на глазах зарывался в воду острым акульим носом, терял ход. Чуток осмелев, его экипаж попытался было высунуть головы. Мазур моментально пресек эти вольности огнем из Макарова. В ответ ударила автоматная очередь, наугад, в небеса. Ствол торчал над стеклянным козырьком чуть ли не вертикально. «Щенки!» — процедил он сквозь зубы. Над крышей синего катера показалась перегибавшаяся фигура. Скинул пистолет, по-армейски держа его обеими руками. Мазур выстрелил. Хотел положить, но их уже разделяло 50 метров. А на такой дистанции, да еще из незнакомого Макарки, который далеко не шедевр, промажет и морской дьявол. Так что незадачливый дуэлянт остался жить и юркнул назад под крышу. Синий катер тоже опустил нос. А с белым все обстояло на ядь. Он уже просел в воду, ладони на три. Мирная плавучая игрушка, пусть быстрая и дорогая, на такие баталии не рассчитана. К пробоинам быстро не доберешься, не заткнешь в момент, а набранная скорость работает против живучести. Воду прямо-таки вгоняет внутрь. И белый катер, грузно как корова, стал поворачивать вправо к берегу. Там, наконец, сообразили, что еще немного, и погоне придется продолжать вплавь, в одежде и ботиночках, а до берега, между прочим, далековато. Высунув ствол в разбитое окно, Мазур дважды попотчевал пулями оставшиеся в походном ордере судно противника. Снова пониже ватерлинии. Оттуда огрызнулись пары пистолетных выстрелов, снова неприцельными. Стрелок, присев на корточки, выставил руку, пальнул, спрятался. Мазур давно мог разнести катеру все иллюминаторы, но это значило бы лишь подарить им удобные амбразуры, и потому продолжал стрелять по корпусу. Патронов с пулями больше не было, в ход пошла картечь, однако он успел сделать лишь 3 выстрела. Катер резко отвернул и двинул к берегу вслед за собратом. Мазур лишний раз убедился, что у Прохора нет профессионалов. Его ребятки порой и умеют стрелять метко, но в душе остались накачанными охранничками коммерческих киосков, не склонными класть живот на алтарь. От прямого боя они всякий раз уклонялись. Вот и сейчас сдрейфили, хотя обстановка требовала немедленного абордажа, пусть и с риском потерять половину народа. «Но ты даешь», — отозвался Пашка. «А дальше-то что, Наполеон?» «К берегу?» — решительно сказал Мазур. «Вон там можно причалить? Да запросто. Давай, карта есть, только речная лоция дать?» «Не надо», — махнул рукой Мазур. «Ты вот что, высадишь нас? Пройди с милю и сам чеши в тайгу. назад возвращайся бережком. Но ни хрена, а буксир? Никуда он не денется, сказал Мазур. Заберешь потом. На меня вали, как на мертвого, разрешаю. Тебе под это ЧП все шалости спишутся, понял? В тайге схоронись, на буксире не сиди. Да зачем? У них тут где-то вертолет есть, сказал Мазур. Чего доброго подожгут они тебя, не разбираясь. Таймень ткнулся бортом в высокий берег. Подхватив сумку и ружье, Мазур перескочил, протянул руку Ольге. Пашка крикнул вслед. 7 футов под килем! Хоть ты и мудак хренов! Ох, мудак! Оскались, Мазур махнул ему, схватил Ольгу за руку и поволок подальше в тайгу. Они остановились в зарослях густого кустарника, тяжело дыша. Сквозь деревья видно было реку, и шум дизеля еще не утих вдали. «Ну и куда теперь?» — пожала плечами Ольга. «В Пижман?» — сказал Мазур. «А в какой он стороне? А хрен его знает. Главное, малыш, между нами и Шантарском нет больше великой реки. Если и попадутся мелкие, не беда». Глава 3. Живец с подстраховкой. Он не обманулся в нехитром прогнозе. Вскоре появился вертолет, уверенно летевший вслед буксиру примерно метрах в 300 над серединой реки. Знакомый вертолет, камовский, зелено-пятнистый, с бортовым номером, намертво впечатавшимся в память, 531. Оба невольно пригнулись в кустарнике, вспомнив последнюю встречу с этим аппаратом тяжелее воздуха. Однако густая тайга по берегам стояла сплошной стеной, да и вертолет, не рыская, уверенно пер по прямой. Довольно скоро едва слышное гудение резко изменило тон, прямо-таки заметалось по небу. Похоже, Пашка скрупулезно выполнил приказ, чтобы не связываться больше с чужими, явственно припахивающими смертью сложностями, причалил к берегу и драпанул в тайгу. Вертолет с 15 минут крутился там, а потом улетел в неизвестном направлении. Сразу ясно, что здесь, на глазах множества непосвященного народа, погоня растеряла прежнее нахальство. Правда, это нисколечко не означало, что можно свалить гору с плеч и расслабиться. И дичи, и охотнику понятно, что следующей клеточкой на шахматной доске неминуемо должен стать Пижман с окрестностями. Дичь понимает, что охотник это понимает, а охотник понимает, что дичь это понимает. Словом, высокая философия, от которой Герр Кант рехнулся бы, запряги его в такие игры. А в общем, чистейшей воды экзистенциализм. Мазур давно уже научился выговаривать это слово без запинки. Во времена Оны морской змей, будучи еще старлеем, захомутал утонченную весьма интеллектуальную выпускницу философского факультета вопреки штампам насчет синих чулков, сексапильную и мужиков не чуравшуюся. И крутил с ней 1.5 года, пока не подвернулся блестящий кандидат в мужья, папин сынок с корочками МГИМО, рядом с которым 3-звездочный морской плебей выглядел бледно. За это время, однако, не подозревавшая о подлинной сути своего любовника и его приятелей красотка, регулярно посещавшая пикники, успела немного образовать господ офицеров, привив азы философии. Откровенно говоря, им было наплевать на все азы, кроме того самого экзистенциализма. Вот этот-то подвид философии им страшно понравился, ибо если разъяснять его по методу Сальери и поверить алгеброй, сводился к примитивнейшей формуле «Весь мир идет на тебя войной». Именно так с господами морскими дьяволами и обстояло. Они только добавили свое окончание – но ты, сукин сын, обязан выжить. И помнить, что впереди 50 лет необъявленных войн. А ты подписал контракт на весь срок. В общем, у каждого свои причуды. Но гораздо престижнее думать, что ты не подводный убивец, а экзистенциалист, как иначе, коли это чистая правда. Посидев в кустарничке еще с полчаса, он прикинул диспозицию. Диспозиция была запутанная и туманная. Прежде всего, труднее стало ориентироваться. Раньше он бодро шпарил на юг, или почти на юг, забирая то вправо, то влево, отклоняясь с курса, но твердо зная, что рано или поздно упрется в Шантару, на тысячеверстном протяжении, текущую в этих местах с востока на запад. Что пройти мимо такого ориентира решительно невозможно, как ни старайся. Теперь же просто не представлял, куда следует двигаться. В доме у Федора он видел прикнопленную к стене на кухне карту Шантарской губернии, самую обычную, купленную в магазине. На ней, конечно, имелся пижман, карты довольно подробные, но вот переправа, разумеется, не обозначена. И привязаться к местности невозможно. Почти. Если выделить из окружности интересующий его сектор, грубо прикинуть направление, то сектор этот займет градусов 45. А это немало, если предстоит переть на своих двоих в неизвестность. Он, конечно, не собирается падать духом. Главная неприятность в том, что потеряешь уйму времени, определяясь. Отсюда плавно вытекает. Необходимо устанавливать контакт с аборигенами. Часа четыре они двигались в произвольно выбранном направлении. Примерно юго-юго-запад. Ежели по сухопутному. А коли по морскому, зюит-зюит-вест. Резко взяли вправо, когда с вершины сопки Мазур усмотрел в бинокль самую натуральную зону, какими здешний край был богат, и немаленькую. Два раза пересекали узкие дороги, а однажды обошли стороной свежую вырубку. Лес был сведен на паре десятков гектаров. Появился гнус, но теперь было гораздо легче. Помогали импортные антикомариные флакончики, прихваченные у паромщика. В шестом часу вечера вышли к дороге, раскатанной и довольно широкой, где машины могли двигаться в четыре ряда. Дорога такая, как подсказывал опыт Мазура, просто обязана была вести к немаленькому населенному пункту. А пижман был единственным здесь, отвечавший этим условиям. Около часа он по всем правилам наблюдал в бинокль, забравшись на склон сопки. За это время на юг, куда они и стремились, прошло 9 могучих лесовозов, кразы, а также 2 виденных им давеча на пароме милицейских машины, автолавка ГАЗ-53 и красный «Жигуль». С юга 8 пустых лесовозов, автозак, 2 «Урала» с безоружными солдатами, погоны черные, вероятно, саперы, и 2 66-х ГАЗа с эмблемой Министерства по чрезвычайным ситуациям. Все, но главным образом количество лесовозов наталкивало на мысль, что дорога эта либо сама ведет в пижман, либо где-то вливается в другую, которая опять-таки упирается в желанный пижман. На эту версию работал и внешний вид бревен, какими были груженные лесовозы, обработаны так, что могут быть только первосортным, предназначенным для валютного экспорта товаром. По воде никто его не станет таскать. Чересчур много барж и буксиров потребуется, машинами не в пример дешевле. А погрузить на поезд можно только в пижмане. Кратенько изложив все это Ольге, Мазур сказал: «Голосовать придется. А риск есть?» «И еще какой», — утешил он. «Но тащиться километров 80 пешком еще рискованнее, знаешь ли. Потому что вещует мне сердце. Власти уже побывали у паромщика, и надо, пока они не раскачались, толком делать марш-бросок. Под свечой всегда темнее». «Я разве против?» — пожала она плечами. «Приказывайте, адмирал». Стоя на обочине, он чувствовал себя словно бы голым на Невском проспекте. В Впервые за все время странствий они столь открыто являли себя миру. И Мазур старался не думать, что произойдет, если их попытается сцапать непосвященная милиция. Никак нельзя сдаваться властям пока что эрго. Первый попутный крас равнодушно пропер мимо на полном ходу, обдав удушливой черной копотью. Минут через 10 также поступил и второй, хотя Мазур, мгновенно наученный горьким опытом, заранее достал несколько пятидесяток и, держа их веером, старательно махал водиле. «Что-то не срабатывает финикийское изобретение», — проворчал он, глядя вслед натужно ревевшему лесовозу. «Неужто такие богатые? Не нравится мне это. Может, долларами помахать?» — на полном серьезе предложила Ольга. «Или фляжкой со спиртом?» «Мы по-другому сделаем», — после короткого раздумья сказал Мазур. «Деньги не срабатывают. Фляжка выглядит непрезентабельно. Остается живец с подстраховкой». И уточнил. «Подстраховка — это я. Комментарии нужны?» «Зачем? Ты мне только растолкуешь, что делать-то». «Сначала вон туда перейдем», — сказал он. «Там мне гораздо удобнее будет за деревом прятаться». «Ага, сюда. Давай-ка в темпе косметику поднови, да погуще. Питерских путанок ведь насмотрелось. Куртку снимай, все равно не холодно. И на сумку ее пусть валяется. Нет, пистолет в кармане оставь. Тут с ним играться не стоит». Светлая Нинкина футболка была ей велика, но Мазур, обойдя вокруг и критически осмотрев, затолкал обнову в джинсы так, чтобы грудь обтягивала должным образом. Перекинул косу на грудь, потуже затянул ремень, отступил на шаг, хмыкнул. «А похоже, ну да, похоже», — кивнул он удовлетворенно. «Как лапшу вешать, сама сообразишь, по обстановке. Не учить же мне женщину, как мужика завлечь». Шум мотора с нужной стороны послышался минут через 20. Мазур мгновенно отпрыгнул за дерево, присел в кустах. Шел очередной крас. Ольга вышла к обочине в указанном заранее Мазуром месте, остановилась, замахала рукой. «Знаю я жизнь», — с мимолетной гордостью подумал он. Крас сразу же притерся к обочине, хлопнула дверца. Обойдя капот, к Ольге вплотную подошел валкой походочкой индивидуум лет 30 с довольно короткой прической. На нем были самые обычные джинсы и черная рубашка, распахнутые на груди с засученными рукавами. И везде на открытых взору участках красовались разномастные татуировки, выполненные не в пример затейливее, чем те, которыми испачкали Мазура. Водила, не отрывая от Ольги заинтересованного взгляда, выплюнул окурок сигареты с фильтром. «Ну, и куда топаем?» «Без мамы, лялька, в Пижман. А до Пижмана-то под 80 км. Вот я тебе и тормознула», — бесхитростно пояснила Ольга, без особого труда изобразив довольно блудливую улыбку. «Откуда бредешь? С леспромхоза. А что там делала?» Ольга прищурилась. «С другом в бане мылась. И пупками поди терлись, а по-всякому». «Ты сам-то куда, в Пижман? Ну, подкинешь?» «А что ж друг не подкинул?» «Ужрался друг», — сказала Ольга. «А мне завтра в 7 утра на смену выходить». «Я смотрю, у друга блудень неплох, если такие концы отмахиваешь, Катя». «Заметил наколку, конечно», — констатировал Мазур. «Да не жалуюсь. И что, лучше всех на свете? Чтобы лучше найти... девки порыскать приходится». «А, вот это уже лучше. Люблю понимающих». «Ходку отмотала Катерина или так, по глупости?» «А ты что, прокурор?» «Я-то, да наоборот. У меня, понимаешь, инструктаж. Ни за что посторонних не подсаживать. Вот ежели б ты была не посторонняя, а что, мешает? Значит, договорились?» «Ага». Ольга повернулась к сумке. Чернявый ее придержал за локоть. «Катерина, времена нынче рыночные, ну и?» «Все через предоплату». «А не прокинешь потом, рыночник?» — тоном натуральной шлюхи спросила Ольга. «Да зачем, Катя? Дорога дальняя, еще пару раз остановимся, полюбоваться природой, посмотреть, что умеешь, в кабине или как?» «Или как?» — чуть подумав, сказал шофер. «Чуток отойдем, подстелим твой куртичок, бери и пошли». И уверенно погладил ее по заднице, когда наклонялась за курткой. Ольга абсолютно спокойно это перенесла и первой, помахивая курткой, с загадочной улыбкой направилась мимо того дерева, за которым прятался Мазур. Шофер живо ломанул следом, нацелился обхватить ее повыше талии и оказался лицом к лицу с недобро ухмылявшимся Мазуром, подкидывавшим на ладони пистолет. Реакция у Чернявого оказалась отменная. В глазах еще гасло ошеломление, а рука рванулась к карману. Науку следовало преподать с самого начала, и Мазур, дав ему время выхватить нож, нажать кнопку, сбил первым же ударом. Вырвал перышко, не глядя забросил в тайгу, добавил ребром ладони. Отступил на пару шагов, дожидаясь, когда пленный очухается. Глянул на Ольгу и покачал головой. «Откуда такая непринужденность, Катя? С кем поведешься?» — невинно вздохнула любимая жена. Мазур глянул через ее плечо, чуть отодвинул в сторону и распорядился. «Вставай, орел! Очухался, вижу!» Чернявый, упираясь кулаками в землю, тяжело поднялся, помотал головой, выдохнул. «Сучары!» «Давай без лирики», — сказал Мазур. «Расконвоированный? Но...» «Что ты там чирикал насчет инструктажа? Девочку ставил безвыходное положение или правда?» «Правда. Обверовцы неделю на ушах стоят». «Обвер. Жаргонное наименование оперативной части исправительно-трудового учреждения ОЧ и ТУ. Мюллер – начальник оперчасти. Примечание автора. Каждое утро на уши капают. Никого не подбирать, не подсаживать. Конкретные приметы дают? Нет. Спросишь у Мюллера, много он тебе ответит. Что, и промеж себя разговоров нет? А чем меньше знаешь, тем дольше живешь. Ну, что тебе-то надо? Говори, и разбегаемся. В пижмане часто бываешь? А куда же я стволы-то вожу, по-твоему?» Мазур огляделся, высмотрев местечко, где желтел песок, подтолкнул туда пленного и вручил ему сломанный сучок. Минут 15 слушал, заставив начертить более-менее точный план. И вскоре кое-какое представление о пижмане получил настолько, чтобы не тыкаться слепым котенком и не расспрашивать о дороге к вокзалу, двигаясь в противоположную сторону. Потом грамотно, умело задавал вопросы о необходимых деталях. Шофер отвечал охотно, юно надеясь, что после допроса от него, чем черт не шутит, и отвяжутся. Только под конец он не выдержал, уколол Мазура красноречивым взглядом, в котором без перевода читался вопрос. «Интересно, друг Ситный, откуда же ты взялся, если идешь с севера в пижман, ни черта о нем не зная?» Ухмыльнувшись, Мазур ответил вслух. «Шпионы мы, шпионы. По ошибке на Таймыре сбросили, вот и плетемся». «Пой, ласточка», — фыркнул Чернявый, но ни единого вопроса не задал, руководствуясь все той же нехитрой лагерной мудростью. «Попели и будет», — сказал Мазур. «Пошли». «Куда?» «В машину? Куда же еще?» «Придется тебе все-таки нас докинуть до пижмана». «Да в душу твою мать!» — взвыл Чернявый, с полуоборота заведясь на истерику, натурально всплеснул руками и перекосился лицом. «Я ж тебе косяка не загоняю. Вышли менты на облаву, вышли. Под Пижманом их дюжина с овчаркой. От рассвета до заката торчит. 10 раз на дню мимо езжу, и всякий раз в кабину морду суют. Мне 7 месяцев осталось до чистой. Сгорю с тобой, как целлофан на пожаре. Не скули, сказал Мазур. Раньше выйдем, там, где дачи, если ты про них не соврал. И там, в самом деле, можно лесочком в город пройти. А если по дороге перехватят? Попрется какой-нибудь сапог в Пижман за водкой. Заметит в кабине чужих. Что делать, пожал плечами Мазур. На Бога полагаться только лишь. Слушай, хватит. Коротко, недобро бросил Мазур. Полепетали не в Госдуме. Если уж ты мне попался, значит, такое твое невезение. Или везешь без кулежа и дерганья, или сам за руль сяду, а тебя устрою вон в тех кустиках. Там и закоченеешь через часок. Ну, прения будут? И уперся в него взглядом. Эх, ну, блядь, фортуна! Чернявый ударил себя по голове кулаками. «Шнель!» — приказал Мазур, подтолкнув его пистолетом. Чернявый, временами постановая сквозь стиснутые зубы, уселся за руль. Мазур примостился с ним рядом. Ольга устроилась у дверцы. «Смотри!» — предупредил он Чернявого. «Начнешь руки распускать, тут тебе и звездец. Все равно первым успею вмазать. Может, тебе денег дать? В жопу засунь, — огрызнулся Чернявый. Тебе? Себе. Ладно, Краснобай, давай потихонечку, трогай. И песню в пути не забудь. Крас взревел мотором. Мазур краешком глаза поглядывал на дорогу, сосредоточив все внимание на водителе. Тот время от времени косился, люто, с нескрываемой ненавистью. Но дергаться и не пытался. Пониже локтя у него Мазур заметил такую же наколку, какой его самого наградили на заимке. Череп в заштрихованном прямоугольнике. Так и подмывало спросить, что она, собственно, означает, но промолчал. А то окончательно распсихуется от новых непонятностей, ямщик хренов. Навстречу за полчаса попались только 2 пустых лесовоза и мотоцикл с коляской, на котором каким-то чудом умещались 8 поддавших мужичков. Потом Чернявый вдруг начал все чаще поглядывать в боковое зеркало, и Мазур подобрался на случай подвоха. Было у водилы время обдумать. «Что там?» — прокричал он, перекрывая рев мотора. «Фуй в пальто!» «Говорил тебе, нарвемся, так ты умнее всех. УАЗик зоновский. С чего ты взял? Номер вижу». Мазур покосился на Ольгу, тоже напряженно уставившуюся в зеркало со своей стороны. Она все слышала и кивнула. «Не ссы, прорвемся!» — крикнул Мазур, склонившись к водителю. «Авось не тормознул». Бабка надвое сказала. «Если что, так и говори. Девка голосовала, везешь в Пижман. А ты где будешь, в кармане у нее сидеть?» «Найду место», — сказал Мазур. «Смотри, первая пуля тебе». Он сполз с сиденья. Кабина у Краза просторная, и Мазур без труда устроился на полу лицом к водителю. Предусмотрительно вынул пистолет, дернул Ольгу за штанину, она склонилась к нему. «Если завяжется разговор, сразу вылезай», — приказал он. «И дверь придержи, чтобы я мог выскочить». «Бля!» — взвыл водитель. Слышно было, как их обходит справа опрометью несущийся УАЗ. Водитель круто свернул влево, чтобы не столкнуться, и почти сразу же стал тормозить. По его исказившемуся лицу Мазур понял, так и есть. Накаркал, останавливают. Едва Чернявый снял ноги с педали и перекинул рычаг передач на нейтралку, Мазур показал ему пальцем, мол, вынь ключи и отдай. Водитель медлил, осклабясь. Мазур взвел курок. Тогда только Чернявый выдернул ключи, кинул ему под ноги и остался сидеть за рулем, закаменев лицом. Затопали приближающиеся шаги. «Двое», — определил Мазур. У левой дверцы завопил хриплый, определенно нетрезвый голос. «Тебе что?» — говорили, бритый колобок. «Кого посадил?» Перехватив вопросительный взгляд Мазура, Ольга, низко опустив руку, показала ему два пальца. Точно двое. «Начальник, да она пижманская, как мог мягче и дипломатичнее», — ответил Чернявый. «У нее мужик на переправе служит». «Захлопнись, чмо!» Шаги вновь зазвучали, перемещаясь к правой дверце. «Эй, красивая, стекло опусти!» Мазур показал ей пальцем, какую ручку крутить. Снаружи громко причмокнули в два голоса. Тот прежний сбавил немного тон, но спесь осталась прежняя. «Куда путь держим, симпатичная?» «В пижман», — спокойно ответила Ольга. «За натуру сговорились?» «Да как вам сказать?» «Ай-яй-яй-яй-яй», — пожурил невидимый собеседник. «Девушка такая симпатичная, вид вполне культурный, а под лагерную рвань мастишься. Ты же от него подцепишь вагон мандавошек и пригоршню спида. А они там привыкли друг у друга в жопе конец мочить. Как представитель власти я такой порнографии допустить не могу. Вылезай, лапа, доедешь до пижмана с белыми людьми». «Да я... вылезай, киса!» — приказным тоном распорядился тот. «Нечего тебе с зэками тереться, коли господа офицеры предлагают свой кабриолет. Ну?» Мазур кивнул. Ольга приоткрыла дверцу ровно настолько, чтобы вылезти, а, оказавшись на земле, распахнула во всю ширь. Мазур рывком поднял тело с пола, используя сиденье как промежуточный трамплин. Стартовать пришлось из чертовски неудобной позиции, но бывало и похуже. Он прыгнул ногами вперед, заплел ими шею человека в форме, свалил по всем правилам, использовав тело противника вместо подушки, смягчавший удар озим. Отключил точным ударом, взмыл на ноги, прыгнул ко второму, только и успевшему что отступить на шаг и удивленно разинуть рот. Удар второй. Ухватив за ворот и штаны, швырнул под машину, моментально отправил туда же и второго. Оба скорчились под бензобаком, словно эмбрионы. Мазур оглянулся. Метрах в 10 стоит темно-зеленый УАЗ-469. Две передних дверцы распахнуты, и внутри никого больше нет. Машина старенькая, покрытая многочисленными вмятинами. «Господа офицеры!» — хмыкнул Мазур, покосившись на бесчувственных вертухаев. Один из них был в чине старшего прапорщика. Второй — та же курица, которая не птица, сиречь обычный прапорщик. Оба с первого взгляда, видно, изрядно поддавшие, небритые, в мятых кителях. Зато кобуры на поясе у обоих. «Ваши?» — спросил Мазур, заглянув в кабину. «Наши! Обверовцы сраные!» — отрешенно, сомнобулическим видом ответил водитель и закачался взад-вперед, выдыхая. «Ну ты мудак! Ну ты подставил!» «Вали на меня!» — сказал Мазур. «Вытерплю!» «На тебя, сука! У меня же с ними счеты! Притопит, и разбираться никто не будет. Что хотят, то и напишут. Ну ты мне попадешься!» Видя, что время для светской беседы насквозь неподходящее, да и время поджимало, Мазур вытянул из кабины сумку, кинул ключи водителю. В последний раз оглянулся на вырубленных. Порядок, полная гарантия каталепсии, еще на четверть часика. И подтолкнул Ольгу к стоявшему с работающим мотором УАЗу. На ходу предупредил. «Хорошенько запоминай, где оставишь пальчики, потом протереть придется». «Теперь уж точно объявят розыск», — подумал он, садясь за руль. Но выбора не было никакого, так что придется перетерпеть. Рванул разболтанную, побрякивавшую всеми сочленениями машину, ухмыльнувшись не кстати вынырнувшим воспоминаниям. Кто-то исчитает истории, когда прапорщиков принимали по первости за генерал-лейтенантов армейскими байками, но в старые времена, когда только что ввели этих самых прапорщиков, иные дневальные, в основном из независимых ныне урюковых республик, и вправду ухитрились наделать немало переполоху. Кое-где в архивах особых отделов можно наткнуться на рапорты о достоверных курьезах. Это мичмана не перепутает с адмиралом даже салага первогодок, потому что звезды разные, а у сухопутчиков звезды очень даже похожи. Он выжимал из таратайки все, на что она была способна, холодно и отстраненно просчитывая ближайшее будущее. Через четверть часика очухается, чернявый удрать не посмеет, будет доказывать свою полную благонадежность, беспросветники на его машине и рванут в пижму, пылая жаждой мести. Значит, нужно либо опередить, либо затаиться. Интересно, наврал водила насчет дач? Не наврал. Минут через 40 слева обнаружилась накатанная колея, уходящая в чащобу. И поворот был отмечен новеньким на обстоятельно вкопанной железной трубе кирпичом. Так и есть пригородные дачи для белого здешнего люда. А денек, между прочим, будний, середина недели. Мазур промчал мимо. Следовало сначала удостовериться насчет поста. «Криминализируемся на глазах», — вздохнула Ольга. «Ничего», — блеснул он зубами. «Не отдавать же тебя дубакам». Дорога упиралась в неширокую асфальтированную магистраль. Помня объяснение чернявого, Мазур свернул влево. Асфальт был хреновенький, положенный при царе горохе, хватало выбоин и глубоких трещин. Но по здешним меркам дорога такая была роскошью изрядной. По сторонам точно так же теснились высокие сосны, кроме обветшавшего асфальта никаких признаков городской цивилизации. Дорога напоминала синусоиду, то взлетала на высокие округлые сопки, то шла под уклон. Движение понемногу становилось оживленным. Попадались попутные и встречные легковушки, мотоциклисты, прошел даже старенький автобусик с табличкой «Пижман Приозерская». На вершине очередной сопки Мазур остановил машину, вынул из футляра бинокль, попытался разглядеть что-нибудь прямо сквозь ветровое стекло, но в окулярах, конечно, все было смутно размытым. Пришлось выйти и укрыться за правой передней дверцей. На горизонте виднелась цепочка серых пятиэтажек, перемежавшихся частными домишками. Чадно дымила желтая кирпичная труба. Ну вот вам и Пижман. Только про мир входящему забудьте начисто. Примерно в километре впереди у низенькой бетонной будочки приткнулись аж три лунохода. По обеим сторонам дороги и возле них, в самом деле, прохаживается не меньше дюжины ребяток в сером, кое-кто с автоматами. Вот и овчарка равнодушно лежит возле сине-желтого москвича, вывалив язык, отвернувшись от дороги. Все точно. Мазур наблюдал минут 10, изучая их тактику, и убедился, что ни одной машины просто так не пропускают. Дают отмашку всем, кто направляется в городок. Иные бегло осматривают и тут же отпускают, у других старательно проверяют документы. Белую Ниву и зеленый москвич и вовсе заставили отъехать на обочину, о чем-то припираются. «Хреново», — сказал он, садясь за руль. «Перекрыта дорожка. На скорости прорываться и думать нечего. Сядут на хвост, начнут гонять по городу. А красную корочку показывать еще рискованнее. Так, 20:00. Ну, опять прятаться придется. А с темнотой пешком обойдем. И развернул машину, поехал назад. Глава 4. Ночлег по-пижмански. Свернув под кирпич, он не спеша проехал с 0.5 километра, пока не остановился перед загородившим дорогу шлагбаумом, деревянным, выкрашенным в красно-белую полоску. Шлагбаум выглядел ухоженным и посредине был украшен еще одним кирпичом. Слева от него красовалась добротная деревянная избушка под темно-красной железной крышей. В крохотном дворике лаяла привязанная на цепи к конуре здоровенная овчарка. Дальше среди леса виднелись дачи. Мазур вылез и после некоторого колебания направился прямо к домику, крайне похожему на роскошную сторожку. Перемахнул через низенький заборчик, овчарка надрывалась. Но на крыльце так никто и не показался. Косясь на пса, заглянул в окно. Большая чистая комната с выключенным телевизором в углу, диваном и телефоном на тумбочке. Режим контрастом. Стол, где стоят две пустых винных бутылки, одна початая, одна полная. На тарелках немудреная закуска, но рядом куски хлеба и колбасы, валяющиеся прямо на скатерти. Блюдечко набито окурками. И тут же за столом, уронив голову на руки, дрыхнет лысоватый мужичонка в клетчатой рубашке и мятых брюках. Хорошо дрыхнет, качественно. И ухом не ведет в ответ на отчаянные призывы четвероногого друга. Тот-то службу несет четко. Не требовалось особого напряжения ума, чтобы сходу определить. Сторож запил всерьез и надолго. С большой дозой вероятности можно предположить, что заранее знает, накрыть его некому, день будний. Новорусские богачи вряд ли относятся снисходительно к подобным слабостям своей челяди. Значит, в дачном поселке никого нет, риска влопаться никакого. Под потолком дешевая люстра, на тумбочке телефон, но нигде не видно столбов с проводкой, значит, проложены под землей от самого Пижмана. Да, народ здесь оттягивается богатенький. Тем лучше. Без серьезных оснований прирученные провинциальные власти сюда не сунутся, да они поди и сами в здешних хоромах обитают. Мазур размотал веревку, поднял шлагбаум и провел машину дальше по дороге. Опустил шлагбаум и замотал веревку точно так, как было раньше. Овчарка гавкала, но сторож так и не соизволил продрать глаза. Телефон Мазура крайне искушал, но он разглядел в окно, что на нем нет гнезда для бумажки с номером. Значит, даже если дозвонишься до здешнего межгорода, разговор не закажешь. Какой номер прикажете назвать телефонистке? Может, на даче отыщется телефончик?